Что его вызвало? Владыка Луны присел на корточки рядом со стариком. Барук встал рядом. Это самое странное. Положа руку на сердце, я мало что знаю о магии Земли. Мне никогда не доводилось исследовать путь Дрис. Я послал за Маммотом, как и говорил тебе. А когда он прибыл, я попросил рассказать все, что ему известно о якутском тирании Кургане. Он незамедлительно сел и закрыл глаза, а с тех пор не открывал их и не произнес ни слова. Рейк выпрямился. «Я вижу, он отнесся к твоей просьбе со всей серьезностью». «Что ты имеешь в виду?» «Ты верно понял. Маммот открыл свой путь Дрис. Он решил ответить на твой вопрос самым, скажем так, прямым и непосредственным образом, и попал в ловушку. Он пошел по пути в курган якутского тирана? А, старый дурень!» И угодил в самое средоточие Чарте Ланна, не говоря уж о якутском пути Омтос-Фелак, ну и женщина с ататараловым мечом в придачу. Рейк скрестил на груди руки. Он не очнется, покуда тланы массы ататарал не покинут курган. И даже тогда, если он не поторопится, пробуждающийся якут может завладеть им. По костям Барука пробежал холодок. «Завладеть в смысле одержать?» Рейк мрачно кивнул. «Верховный жрец, стало быть. Якуту бы он очень пригодился, не говоря уж о доступе, который Маммот способен открыть к Дрек. Как думаешь, Барук, сможет этот тиран поработить богиню?»